Глава 30. Заключение. В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но необычайная наглость барона подстрекала его вступить в брак, а Кунигунда так сильно торопила его, что он не мог отказаться. Он посоветовался с Пангласом, Мартеном и верным Какамбо. Панглас написал прекрасную докладную записку, в которой доказывал, что барон не имеет никакого права на свою сестру, и что она может, согласно всем законам империи, вступить в марганатический брак с Кандидом. Мартен предложил бросить барона в море. Какамбо решил, что нужно возвратить его ливанскому шкиперу на галеры, а потом отослать его в Рим к отцу-генералу с первым же кораблем. Совет сочли подходящим. Старуха его одобрила, его сестре ничего не сказали, за деньги все было исполнено. Приятно было надуть иезуита и наказать спесь немецкого барона. Вполне естественно было ожидать, что после стольких несчастий Кандид, женившись на своей возлюбленной и проживая с философом Пангласом, философом Мартеном, с благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много бриллиантов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он был столько раз обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма. Его жена, дурневшая с каждым днем, стала сварливой и несносной. Старуха была немощна и имела еще более скверный характер, чем Кунигунда. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, терял терпение от работы и проклинал судьбу. Панглас был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь из германских университетов. Что касается Мартена, то, будучи твердо убежден, что везде одинаково плохо, он терпеливо переносил создавшееся положение. Кандид, Мартен и Панглас иногда спорили о метафизике и морали. Часто они видели проплывавшие перед окнами корабли, наполненные эфенди, пашами, которых отправляли в ссылку на Лемнос, на Митилену и в Эрзерум. Другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и изгонялись затем в свою очередь. Видели они также человеческие головы, аккуратно набитые соломой и отсылавшиеся в подарок высокой порте. Эти зрелища разжигали новые споры. А когда они спорили, царствовала такая ужасная скука, что старуха осмелилась однажды сказать: «Я хотела бы знать, что хуже, быть изнасилованной 100 раз пиратами-неграми, иметь вырезанный зад, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть вскрытым, грести на галерах, испытать сызново все несчастья, через которые мы все прошли, или оставаться здесь, ничего не делая?» «Это большой вопрос», — ответил Кандид. Эта речь породила новое рассуждение. Мартен доказывал, будто человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в литургии скуки. Кандид ни с чем не соглашался и ничего не хотел утверждать. Панглас признался, что он всегда страшно страдал, но однажды, усвоив мнение, что все идет на диво хорошо, он придерживается этого наперекор всему и ничему иному не верит. Новое событие окончательно утвердило Мартена в его отвратительных принципах, поколебало Кандида и поставила в затруднительное положение Пангласа. Однажды к ним на ферму явились Пакета и брат Жирафле в крайне жалком состоянии. Они очень скоро проели свои 3000 пиастров, покидали друг друга, мирились, ссорились, сидели в тюрьме, убегали, и, наконец, брат Жирафле решил потурчиться. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом повсюду, но уже ничего не могла заработать. «Я заранее предвидел», — сказал Мартен Кандиду, «что ваши подарки будут растрачены ими, и что тогда они станут еще несчастнее. Вы с Какамбо промотали миллионы пиастров, и все же вы не более счастливы, чем брат Жирафле и Пакета». «Ах, ах», — сказал Панглас Пакете, «само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя. Знаете ли вы, что вы мне стоили кончика носа, одного глаза и уха? Что же это с нами делается? Что такое этот мир?» Это новое приключение заставило их философствовать усерднее, чем когда-либо. По соседству жил весьма известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Пошли посоветоваться с ним. Панглас, взяв слово, сказал: «Учитель, мы пришли спросить вас, для чего создано такое странное животное, как человек». «Куда ты лезешь?» — сказал дервиш. «Твое ли это дело?» «Но преподобный отец», — сказал Кандид, — «ужасно много зла на земле». «Какую важность, — сказал Дервиш, — имеет вопрос о добре и зле. Когда султан посылает корабль в Египет, заботится ли он о том, хорошо ли живется корабельным крысам?» «Что же нам делать?» — спросил Панглас. «Молчать, — сказал Дервиш. «Я льстил себя надеждою, — сказал Панглас, — побеседовать с вами о действиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии». В ответ на это Дервиш захлопнул дверь у них перед носом. Во время этой беседы распространилась весть о том, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало шуму на несколько часов. Панглас, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на маленькую ферму, увидели доброго старика, который наслаждался прохладою у своих ворот в тени апельсинового дерева. Панглас, который был не только резонер, но и человек любопытный, спросил, как звали муфтия, которого удавили. «Не знаю», — отвечал добряк. «Я никогда не знал имени никакого муфтия и никакого визиря. Я не имею понятия о происшествии, про которое вы мне говорите. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, иногда погибают самым жалким образом, и что они это заслужили. Но я никогда не интересуюсь тем, что творится в Константинополе. Хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды сада, который я возделываю». Сказав это, он предложил иностранцам войти в его дом. Две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной коркой, вареную в сахаре, апельсины, померанцы, лимоны, ананасы, фисташки, мокский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили бороды Кандида, Пангласа и Мартена. «Надо полагать, — сказал Кандид турку, — у вас обширное и великолепное поместье?» «У меня всего 20 десятин, — отвечал турок. — Я их возделываю сам с моими детьми. Работа отдаляет от нас три великие зла — скуку, порок, нужду». Кандид, возвращаясь на ферму, завел глубокомысленное рассуждение по поводу речей турка. Он сказал Пангласу и Мартену: «Судьба доброго старика показалась мне завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать». «Высоты, — сказал Панглас, — слишком опасны. Об этом свидетельствуют все философы. Эглон, царь Муавитский, был убит Аодом. Авессалом, повиснув на своих волосах, был пронзен тремя дротиками. Царь Надав, сын Иеровоама, был убит Воозом. Царь Эла — Замврием, Ахония — Иеем, Гафолия — Иоасом. Цари Иохим, Иехония и Сидекия попали в рабство. Вы знаете, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пир, Персей, Аннибал, Югурта, Ариавист, Цезарь, Помпей, Нерон, Аттон, Виттелий, Домициан, Ричард II Английский, Эдуард II, Генрих IV, Ричард II, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих I. Вы знаете также, — сказал Кандид, — что надо возделывать свой сад». «Вы правы, — сказал Панглас. — Когда человек был поселен в Эдемском саду, то это было мутоператеур эум. Это доказывает, что человек родился не для покоя». «Будем работать, не рассуждая, — сказал Мартен. — Это единственное средство сделать жизнь сносною». Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением. Каждый начал изощрять свои способности. Маленький участок приносил много. Кунигунда, правда, была некрасива, но она превосходно пекла пироги. Пакета вышивала, старуха заботилась о белье. Даже брат Жирафле пригодился. Он сделался очень недурным столяром и даже честным человеком. Панглас иногда говорил Кандиду: «Все события связаны неразрывно в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком ноги в зад за любовь к мадемуазель Кунигунде, если бы вы не были арестованы инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не дали хорошего удара шпагой барону, если бы не потеряли всех ваших баранов из счастливой страны Альдорадо, вы не кушали бы здесь ни цедры в сахаре, ни фисташек». «Это хорошо сказано, — отвечал Кандид, — но надо все-таки возделывать наш сад».